слезы мои взво вернутся исток. Ты скажешь привет, на каком языке? Ты скажешь привет, на каком языке? И вместе в закат, вместе вниз по реке.